над заводом бушевала метель. Злые вихри колючего снега обрушивались на корпуса, заметали двор, с воем неслись по улицам поселка. Все земные и небесные ориентиры утонули в них. Только по тяжелому металлическому гулу, прорывавшемуся даже сквозь шум метели, да по малиновым сполохам, окрашивавшим порой эти снежные вихри, можно было догадаться, что здесь не степь, что рядом большой металлургический завод, и что сейчас под свист и завывание ветра люди там варят и прокатывают сталь. Старенький грузовик Клавдии Васильевны Шлыковой, медленно, будто с трудом нащупывая шинами знакомую дорогу, продирался сквозь тучи снега. Клавдия вела машину осторожно и все же не остереглась. Задела крылом человека. Живы? Ой, ушиблись. Да я ж сигналил, я честное слово сигналила. Да при чем же тут вы-то? Чего вы оправдываете? А вы приезжий? Наверное, заблудились тут у нас. Ой, ну хотите, довезу. Ну что ж, везите. А куда везти? Вот это и для меня вопрос. Я в этом городе родился и вырос, а вот после демобилизации оказался ничего тут и не знаю. Пришел к гостинице, а гостиницы и в помине нет. Вместо нее пустырь какой, черт его побери. Вот потащился в заводской дом приезжих, думал, приютят по старой памяти, а там, оказывается, теперь заводоуправление, старое здание сожжено. Тут еще эта метель. Да, фашисты над нашим городом поизмывались. А знаете что? Переночуйте у меня. Только вам ведь известно, как мы тут после оккупации живем. Одна комнатенка. И убираться некогда. Каждый день по полторы-две смен баранку верчу. Ну, неважно. Везите. Машина тронулась. Клавдия до боли в глазах вглядывалась в белую кипень метели. Незнакомец сидел нахохлившись, глубоко засунув руки в рукава, и, казалось, дремал. Так он и промолчал до самого дома. Подталкиваемый хозяйкой, он миновал темный коридор, общую кухню, вошел в комнату Клавдии и, даже не осмотревшись по сторонам, решительно поставил свой чемодан в угол. Он повесил шинель и шапку на гвоздь у двери, зябко потирая руки, подошел к теплой печке и прижался к ней спиной. Я пойду отгоню машину, гараж тут рядом. Да, а сын Славка проснется, вы только не напугайте его, скажите, что я сейчас приду. Хорошо, хорошо. Да вы сидите тут, грейтесь, а я чай вскипячу, чайку попью. Да не надо, не надо, мне ничего не нужно, спасибо, честное слово, спасибо, напрасно беспокойтесь. Когда Клавдия вернулась с кипящим чайником, незнакомец разглядывал большую фотографию, приколотую кнопками к стене. Четверо мужчин, празднично сияющих, с орденами трудового красного знамени на лацканах новеньких, необмятых еще пиджаков, были сфотографированы на фоне кремлевской стены. Чуть повыше висел увеличенный портрет одного из них, скуластого крепыша. Это кем же он вам приходится? Муж мой, Георгий Шлыков, под Сталинградом погиб. Осенью, в 42-м. Мировой был прокатчик. Виртуоз. А Лисицын где? А он должен быть на Урале. Он как с заводом уехал, так и не вернулся. А вы откуда наших знаете? А Афонин? Афонин тоже на Урале. Наш все на Урале. Эвакуировались с заводом, там и прижились, мало кто вернулся. А сейчас народ здесь все новый. А вот видите, вот четвертый на снимке, это Пантелей Казымов. Может, тоже знали? А этот вместе с моим в армию добровольцем ушел. Лучший сталевар был, веселый человек. Был. Был, был. О, ой, вы, Казымов. Да, был, ой, товарищ Шлыков, это верно. И сталеваром неплохим был, и веселым был, и семья была. Все было, и ничего нет. Да. Ну, а как же это, а? Когда бои шли за Сталинград, получил я письмо. Парторг ЦК на заводе извещал, что моя жена и дети умерли от тифа. После этого друзьям своим заводским уже не мог писать и решил после войны не возвращаться в родные места. Ну, а потом... Потом вместе с танковой частью прошел 4 страны и кончил войну на Эльбе в звании старшего лейтенанта. В Германии предложили остаться на комендантской работе, согласился. А тут такая тоска забрала по своему делу. Наконец, не выдержал, подал рапорт об отставке, приехал, думал, воздух Родины залечит горе, старые друзья. И вот такой удар. Весь заводской коллектив, в котором вырос, все, с кем славу свою трудовую добывал, остались на Урале. А здесь ни в парткоме, ни в заводоуправлении ни одного знакомого лица. Вот и вышло, товарищ Шлыкова. Вернулся скворец на родное гнездо, а скворечня-то уж не та. Другие птицы в ней живут. Да... Это вы верно, Пантелей Петрович. Народ тут все новый. А я вот как из эвакуации вернулась, тоже осматривалась. И вроде дома и не дома. Не то хозяйка, не то гость. А в цехах-то кое-кто из старых есть. Правда, больше молодежь. Я вам на сундуке постелю. Ничего, а? Ну, спасибо, спасибо. Ну, вы ложитесь, отдохните с дороги-то. Ой, мы заговорили с вами, а мне ведь завтра в 6 утра прокат на товарную станцию везти надо. Спешный груз. И боюсь, не проспать бы. А у меня будильник. Сейчас. Вот. Спите спокойно. Ага. Дневальный, аккуратный, разбудит. В Сталинграде его в развалинах подобрал. Слышь, тикает. Сунул в сумку противогаза. Зачем, сам не знаю. Принес в траншею. Идет, подлец. Так его с собой взял. Больно весело тикает. Дом напоминает. Думал, довоюю, жене на комод поставлю для памяти. Вот сквозь всю Европу пронес, оставить и негде. Давеча с вокзала нарочно крюк удал, чтоб через свой поселок пройти. Ничего, чистое поле. Да нет, какое там чистое поле. Там новый поселок строят. А мы туда каждый день кирпич да арматур возим. Ну, может, и строят, не видел из-за метели. Только будильник-то ставить все-таки некуда. На следующий день Казымов, нерешительной поступью, точно кругом было заминировано, входил в жаркую, гудящую полутьму мартеновского цеха. Сердце его учащенно билось. Ему трудно было дышать. Он переживал то, что обычно переживает человек, входя в дом, где он родился и вырос, и где теперь живут незнакомые ему люди. Сталевар, стоявший у печи, сдвинул щиток на лоб, отер с лица носовым платком обильный пот, задумался, потом, что-то, по-видимому, про себя решив, резко повернулся в сторону Казымова и вздрогнул. Дядя Пантелей! Владимир Шумилов. О. ФЗОшник. Ну как? Он самый. Ну как, дядя Пантелей? Все, поработаем. Не знаю, не знаю, не знаю. Ишь вы какие теперь стали. Разве вас догонишь? Я уж думаю, не лучше ли ничего никому не говоря уложить чемоданы, пока не поздно, пока в отделе кадров не закончено оформление, двинуть отсюда куда-нибудь подальше, на новые заводы. И там начинать все сызнова. Эх, кто бы говорил, дядя Пантелей, вы же мировой мастер. А новые, только новые теперь везде, куда ни глянь. Новые покажем. Вы нас учили, мы у вас в неоплатном долгу. Несколько дней Пантелей Казымов ходил в цех наблюдать работу Шумилова. Как-то к Казымову подошел, сильно прихрамывая на одну ногу, человек военной гимнастерки с большой, круглой, до глянца выбритой головой. На партийный учет становиться будем или погодим? А почему вас это заботит? А потому меня это заботит, что я секретарь цехпартбюро. А? Да, Зорин моя фамилия. Они вон кашу варят, а я расхлебываю вон тем котелком. Видишь, ковш? Ну, ладно. Танкист. Точно. Сразу видать. А я пехота. Царица полей. Только вот до Берлина не дотопал. На Висле шасси подломили. Вот уж четвертый год здесь по цеху ковыляю. А ты, я слышал, комендантом работал? 2 года слишком. Так вот, товарищ гвардии комендант, народ наш про это узнал. Интересуется, как оно там в Германии. Вот завтра после дневной смены в красном уголке соберемся. Расскажешь, как там люди перевоспитывается. Ладно? До подыскания квартиры Клавдия разрешила Казымову, фронтовому товарищу мужа, временно оставаться у нее. Вернувшись с завода, Казымов сел у печурки, достал портсигар и опять до позднего вечера курил, зажигая одну папиросу за другой. Он не заметил, что с его приездом в этом запущенном жилье появились какие-то проблески порядка и уюта. Погруженный в свои невеселые мысли, Казымов совсем не замечал ни этих перемен в своем жилье, ни забот хозяйки, ни внимания ее сынишки, коротконогого крепыша Славки, который издали благоговейно разглядывал пестрые ленточки на груди неразговорчивого жильца. Но когда сегодня, ложась спать и аккуратнейшим образом располагая на стуле свою одежду, Славка вдруг закашлялся, Казымов поднял на него глаза и заметил, что вся комната тонет в сизой ядовитой табачной мгле. Он сконфузился. Ох, начадил я у вас тут. Уж вы извините, я в коридор выходить стану. Да что вы, курите себе, Пантелей Петрович. Нет, нет, не буду. Да мне даже веселее как-то от табаку-то. Мой-то ведь дымил день и ночь. Казымов с участием взглянул на хозяйку и только тут с удивлением заметил, как мало похожа эта высокая статная женщина с усталым, грустным и очень привлекательным лицом на грубоватого, хриплоголосого шофера в стеганых штанах и огромных подшитых валенках, подобравшего его в ту вьюжную ночь. Ему стало стыдно. Уж не слишком ли он поглощен своим горем, своими колебаниями? Не слишком ли занят собой? Он перевел на будильнике стрелку боя на 6. Решил прийти на завод перед первой сменой и сразу заявить цеховому начальству о своей готовности принять печь. Начальник цеха, совсем еще молоденький инженер, выслушав Пантелея Казымова, предложил ему взять печь заболевшего Захара. От того, что идти к печи нужно было вот так сразу, ни медля, ни минуты, он почувствовал даже некоторое облегчение. Началась плавка, и Казымов понял, как он отвык от любимого ремесла. Казымов старался изо всех сил. Гимнастерка на нем взмокла так, что хоть пот из нее выжимай. Когда же, наконец, расплавленный металл хлынул по желобу, и жаркие зорницы заполыхали в сизой полумгле цеха, Казымов без сил упал в свое алюминиевое кресло. А тут еще появилась учетчица соревнования. Подошла к доске, висевшей подле печи, на которой работал Казымов, потом, с удивлением проверяя себя, глянула в бумажку, подняла ниточки узеньких бровей, пожала плечами и под показателями Шумилова 5 часов 25 минут написала: «Казымов, 9 часов 10 минут». Ну что ж, плохи мои дела. Пантелей Петрович! Ну, Пантелей Петрович, поздравляю с началом работы. Да ну. Всего хорошего. Ой, да извини. Ты что же, и вторую ногу мне подбить решил? Хочешь, чтобы партработы в цехе на обе ноги прихрамывал, да? Ну, поздравляю с почином. Как говорится, лиха беда начала. А что говорить? Я пошел, Зорин. Куда? Куда? А доклад? Я не могу. Я не здоров. Да что ты? Да разве мне сейчас до доклада? Какой я докладчик? Нет, нет, идем. Идем. У меня танкист так же было. На фронте отделением командовал, а сюда пришел какой-то мальчишка. Его в рукавицу сунуть можно. Меня учить взялся. И главное, вижу, у него в руках ковш. Прям вальс танцует, а у меня ни тру, ни ну. Ах ты, думаю, мать честная, довоевался. Неужели, думаю, я как стреляная гильза только мальчишкам на свистульку и гожусь? А ведь мне это легче было. Меня тут никто не знал. Товарищ фронтовик, и все. Нет, пошли, пошли. Народ ждет, пошли. Ну, пошли. Да здесь действительно людно. Но как же, знаменитый Казымов говорить будет. Вся смена явилась, Пантелей Петрович. Да, все молодежь. Все молодежь. А мне уж 40. Я самый старший. Ладно, ладно, это же хорошо. А пожалуй, Зорин, я знаю, что им рассказать. Ну и хорошо. Жми, танкист, жми. Слово предоставляю товарищу Казымову. Тут товарищ Зорин попросил меня рассказать о моей комендантской деятельности в Германии. Ну и мне сегодня вспомнился один случай. Я все там заводами, жизнью рабочих интересовался. И вот в первые дни пришел я на машиностроительный завод и попросил, чтобы владелец познакомил меня с передовиками производства. Ну, физиономия промышленника вытянулась. Передовиками? Что это значит? Долго объяснялись через переводчика и выяснилось, что самого слова «передовики» в принятом у нас значении в немецком языке нет. Вот это да. И когда же, наконец, промышленник понял, чего от него хотят, он заявил, что да, есть у него один такой передовик. Он изготовляет вдвое, втрое больше, чем остальные. Да, и повел меня в механический цех. Там, в дальнем углу, в отгороженном фанерой закутке, работал худой, сутулый человек с длинным лошадиным лицом. Рядом с ним работал мальчик, такой же худой, длиннолицый, но как бы уменьшенная копия старшего. Так вот, этот передовик отгородился фанерными ширмами от товарищей и прятал от всех резцы, чтобы сохранить тайну своего мастерства только для себя и своего сына. Так чего же ему от своих товарищей скрывать-то? Да правильно, ну чего же? Они тоже ведь чай рабочие, они капиталисты какие-нибудь. А он сумасшедший был, да? Ну, а ты чего шепчешь? Чего ты шепчешь-то? Скажи громко, скажи всем. Ну вот, понимаешь, вот я им и говорю, что и у нас же тоже так было. Они все смеются. Это когда было? Ну когда? Ну при царе, конечно, когда. Да ты сам где в те времена был-то, помнишь? Ну как ему не помнить-то? Он в 46-м году в фузуошном картузе бегал, а? Бегал, бегал. Дядь Пантелей, вот когда ты про этого чудака немца, что резцы прятал, рассказывал, знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил, как к тебе перед войной этот знаменитый ленинградский сталевар приезжал. А, ну да. Вы еще с ним никак друг друга перегнать не могли. То он, то ты впереди. Ты тогда водил его к печи и показывал, в чем твой метод заключается. А мы, ФЗОшники, глядим на вас и обмираем. Что же он делает-то? Как же ты он его, своего соперника, учит? Кстати, когда у нас в техникуме инженер Фокин, ну знаешь его, да, вступительную лекцию по сталеварению читал, он вас с тем ленинградцем вспоминал. Ты... И в техникуме учишься? А как же, уже кончаю. Тут у нас при заводе вся наша комсомольская смена учится. Да, вот ты. Я на четвертый берешь. Казымов ушел с завода поздно. Его провожала до ворот толпа молодежи, все еще оживленно спорившая по дороге. Среди людей было легко, но как только сталевар остался один, он снова со всей остротой вспомнил сегодняшний провал. На следующее утро Казымов шел на завод с тяжелым сердцем. Приближаясь к своей печи, он невольно краем глаза глянул на доску учета соревнования. Глянул и облегченно вздохнул. Доска была чиста. Кто-то стер с нее вчерашние показатели. Бригада уже возилась у стеллажей. Тут же был Шумилов, показывавший, как лучше размещать шихту. Рядом, покуривая, стоял хромой Зорин. Здравия желаем, гвардия. Вот прощение попросить у тебя пришел. Подручного твоего я сегодня с благословения начальника цеха на одно партийное дело мобилизнул. Так вот, Володьку Шумилова упросил вторую смену подручным у тебя постоять. Ты не осерчаешь? Ну? Говорит, за честь сочту поработать смену другую со своим бывшим учителем. Но, может, тебе такой подручный не люб. Так ничего не попишешь, смирись, потерпи. Авось, сработаетесь. Ладно? Ну, ни пуху вам, ни пера. К черту. Ох, смена была жаркая. А я, дядя Пантелей, даже немножко волнуюсь. Чего? Да так. И ты когда-то для нас, ФЗОшников, разве только чуть пониже Бога был. Честный комсомольский. Приходили, глядели на тебя. Потом по всему общежитию хвастались. Видели Казымова. Я помню, ты огрызок карандаша уронил, а я подобрал и хранил. Как же? Сам Пантелей Петрович Казымов писал. Это было, да бельем поросло. Теперь ты, Володя, на моем месте. Кто-нибудь твои карандаши собирает. Да что вы? Ну где это? А я разве сейчас один? Я сегодня плавку за 5:30 выйду, а Женька Курков за 5:35. А Васильков Николай Павлович, что ты вовсе со мной рядом? Теперь, дядя Пантелей, шеренгой идем, а ты один дорогу прокладывай. Все было, да прошло. Прошедшее время. Ну, так взялись, что ли? Сегодня работалось заметно легче. То ли в общий темп начал входить Столивар, то ли необыкновенный подручный ухитрялся что-то неназойливое и незаметно за него делать, но только не чувствовалось уже вчерашнего надрыва. Появилась возможность осмотреться, подумать. Да, здорово шагнула за эти 7 лет техника сталеварения. Бывало, первым искусством Столивара считалось на глаз определить, готов ли металл к выпуску. А теперь мастерство это вовсе не было нужно. Приходила из экспресс-лаборатории миловидная девушка, именуемая Валей. Брала осколок пробы в карман своего синенького со вкусом отделанного халата и, украдкой улыбнувшись Шумилову, исчезала, стуча каблучками. А через малое время возвращалась с листком анализа. Результаты плавки в этот день у Казымова были не ахти какие. Но все же по сравнению со вчерашним, он значительно приблизился к заводской норме. Этот небольшой успех обрадовал его, как не радовали в свое время и рекорды скоростных плавок. Значит, дело пошло. В сумерки Казымов опять долго ходил по улицам. Подумать только. Старый завод на Урале обосновался, а тут уж новый. На полную мощь во все свои трубы дымит. Вот новая какая-то улица, совсем незнакомая. Стой! Какое же это место? Да это ж старая слободка, где Шлыковы жили. Ну и ну. Клавдия, поди, сама не отыщет теперь, где их домик-то стоял. А трудно ей. Трудно, а не скулит. Вон уж красный флажок ей к радиатору прикрепили. Молодец. А ведь была просто мужней женой. Славная женщина. Да, стойкая. Вот у кого вам, товарищ гвардии, старший лейтенант, мужеству учиться надо. Да, да, да, да, да. И не трубить отбой, а жать на полный, да догонять Володьку Шумилова. Черт бы его длинноногого побрал с его показателями. После работы Казымов зашел в магазин, накупил всяческой снеди и с целым ворохом покупок вернулся домой. Хозяйка, подчеркнуто аккуратная в своем тщательно выглаженном ситцевом платье, что-то шила, склонясь у стола. Тут без вас заходил один, свертк вам оставил. Здоровый такой парень, краснолицый, ясно солнышко. Спасибо. Ясно, солнышко, а знаменитый столивар Владимир Шумилов. Знать надо, в клубе его портрет висит. Пантелей Петрович, 7,9 будет 16. Погоди, погоди, Слав. Посмотрим, что принес Шумилов. Ага. Курс лекций по столеварению, читанный в вечернем техникуме инженером Фокиным. Постой-ка. Рекорды скоростных плавок, достигнутые в свое время Пантелеем Казымовым и другими зачинателями стахановского движения на нашем заводе, которые, конечно, не являются выдающимися достижениями, но в свое время они подняли над трудовые подвиги. Сейчас, приступая к изучению практики столеварения, мы должны с уважением вспомнить имена этих новаторов-зачинателей и поговорить об опыте и приемах их работы. Пантелей Петрович, а вы чего плачете? Я? Да. Да ты что? Чего ты взял? Чего? Прокладывали пути, точно. Прокладывали, проложили, а теперь вот самому приходится догонять тех, кто ушел по этим самым путям так далеко, как и не смели мечтать. Эх, время, время, время, сколько его упущено. Но догонять надо, догонять и догонять, а то вот так и будут с уважением вспоминать точно покойника. Пантелей Петрович, от 15 отнять 8, будет 7. Подожди, подожди. Ни о чем ты, Святослав, у меня не спрашивай. Ни черта, брат, по теперешним временам я сам не знаю. Скоро, должно быть, к тебе на выучку идти придется. И тут Клавдия впервые увидела улыбку на худом, рассеченном шрамом лице квартиранта. Прежняя тревожная грусть в глазах его не погасла, а только как бы отступила вглубь зрачков. Но все же это была улыбка, и она почему-то напомнила женщине нежную веточку, которую выбросила весной обезглавленная снарядом старая ива, стоявшая во дворе заводского гаража. А когда среди ночи Клавдия проснулась, лампа в комнате еще горела. Склонившись над книгой, Казымов тер ладонью свой крутой и упрямый лоб, порой, откинувшись на спинку стула, тихонько барабанил по столу пальцами, что-то шептал, точно вытверживая наизусть. Потом вдруг резким движением, отодвинув все, что было перед ним на столе, стал писать в Славкиной тетрадке. С того дня столевар стал возвращаться с завода пораньше. Наскоро обедал, очищал стол, ставил на нем чернильницу. Ну-с, Святослав, сели за уроки? Ага, сели, Пантелей Петрович. А я сегодня 5 по арифметике получил. А какие же ты принес отметки? Плохие, брат Святослав, плохие. Из троек не вылезаю. Как в нашем классе Зенушкин, он тоже все тройки до тройки получает. Он говорит, больше ему и не надо. Во второй класс и с тройками переводит. Это врет ваш Зенушкин, это не верь ему, Святослав. Не такое нынче время, чтобы на тройках точиться. Нынче 4 маловато, нынче на самый полный сжать надо. Ага, я так тоже думаю. Подручный Казымова все еще не появлялся в цехе. Шумилов по-прежнему замещал его, оставаясь на вторую смену. Теперь Казымов не стеснялся приходить в цех, когда Шумилов сам варил сталь. С восхищением наблюдал он за ловкими, точными, до мелочей рассчитанными движениями молодого столевара. К Казымов уже смело нагонял жар во время завалки. Но когда шло плавление, он все же, опасаясь поджечь свод и испортить все дело, не решался приближаться к предельной температуре, на которой смело и уверенно вел процесс Володя. Иногда в свободную минуту к печи приходил Зорин. Ну как, гвардии Столивар, кипит каша? Да ничего. Вот погодите, товарищ Зорин. Дядя Пантелей всем вам еще задний буфер покажет. Опять дядя Пантелей. Ну что ты его все в старики-то пишешь? Ну какой он тебе дядя? Я его сватать собираюсь, а ты дядя. Погоди, вот с перевыборами управлюсь, освобожусь маленько. Вместе оженю и дядю, и племянничка. Надо же о новых поколениях столиваров заботиться. Чего-то придумать только. А ты не красней, не девушка. Секретарь партбюро должен и сквозь стену видеть. А твой секрет у меня вот где сидит. Меня твоя экспресс-лаборатория вовсе загрызла за то, что я Казымовского подручного мобилизовал, тебя, видишь ли, загрузил, и ей на каток ходить не с кем. Ну, товарищ, да ладно, что? Ладно. Ну, желаю дяде с племянничком успехов. Ни пуха, ни пера. Прежний подручный вернулся в цех, когда Казымову уже удалось достичь своего среднего довоенного съема стали. С уходом Володи производительность печи резко качнулась было обратно, но Столивара это не испугало, и он быстро наверстал упущенное, хотя до настоящего мастерства было еще далеко. Отшумели февральские метели. В прозрачное зеленоватое утро уже попахивало талым снежком. Вместо старых друзей, работавших где-то на Урале, появились у Казымова новые. И первый среди них – Зорин, у которого всегда, когда нужно, оказывались и улыбка, и хороший совет. С хозяйкой у Казымова установились ровные, добрые отношения. По субботам они подолгу засиживались за сверкающим самоваром, негромко разговаривали, вспоминали довоенную жизнь. Но порой, и это бывало довольно часто, посреди разговора Казымов задумывался. Он настолько уходил в себя, что не слышал ни слов Клавдии, ни настойчивых вопросов Славки, увлекавшегося теперь постижением тайн умножения и деления. В такие минуты Клавдии хотелось прижать к себе эту лысеющую голову, разгладить рукой борозды на крутом и упрямом лбу. Столивар не знал об этих ее мыслях. Он по-прежнему относился к хозяйке квартиры застенчивым уважением, даже с некоторой боязнью. Клавдия была для него прежде всего вдовой погибшего боевого товарища, память которого он свято чтил. Так или иначе, но с хозяйкой он чувствовал себя легко и просто. А вот отношения со Славкой начинали Казымова серьезно беспокоить. Мальчик родился в год объявления войны и отца не знал. Выросший без мужской ласки, он с каждым днем все больше привязывался к жильцу. Но эта чисто мужская дружба приобрела новую окраску с тех пор, как однажды Казымов рассказал Славке об его отце, знаменитом прокатчике Шлыкове. Мальчик слушал, затаив дыхание. Затем он робко попросил жильца рассказать, как отец воевал. Казымов, начавший войну вместе со Шлыковым и до самого Сталинграда служивший с ним в одной танковой роте, с увлечением пустился рассказывать о храбром командире танка все, что запомнил о нем. Мальчик слушал, не спуская глаз жильца. И с той минуты, едва только Казымов показывался на пороге дома, его уже встречал жадный, просящий взгляд круглых детских глаз. Славка без Казымова просто жить не мог. Когда Столивару случалось иной раз задержаться на заводе, его непременно встречала у проходной маленькая изябшая фигурка в ушанке. Но больше всего смущало Казымова, что он сам с каждым днем все крепче и крепче привязывался к этому мальчику. Славка прочно врос в его душу, должно быть, заполнив все оставленные войной пустоты. Казымов даже не представлял себе, как он расстанется со своим маленьким другом. Однажды, когда они со Славкой после прогулки вернулись домой, и Клавдия, раскрасневшаяся у плиты в праздничной вышитой украинской кофте, которая очень шла к ее открытому лицу, обрамленному венцом густых каштановых кос, встретила их румяными пирогами, вкусно дымившимися на столе, Казымов против воли как-то по-новому взглянул на нее. Он вдруг ощутил необыкновенное стеснение, какого не испытывал уже давно. В этот вечер Казымов был так поражен своим неожиданным открытием, что не заметил на лице хозяйки тревогу, которую она хотела и не могла скрыть. Славка оказался наблюдательней. Мама, ты почему сегодня какая-то не такая? В тарелку смотри. Наесть с утра пирожных, а за обедом только в супе ложку купает. Ешь. Ой, совсем из головы вон. Вам ведь Пантелей Петрович телеграмму управленческий курьер принес. Вот. Телеграмму? Угу. Откуда же это может быть? С Урала, с нашего завода. Зовут к себе на работу. Помнят ведь, а? 7 лет прошло, а помнят Казымова. Узнали, что вернулся к печи, и вот, пожалуйста, зовут. Пантелей Петрович, не ездите. Ну их. У нас хорошо, у нас лучше. Молчи, молчи. Какое нам дело? Ведь вы не поедете, да? Пантелей Петрович, вы ж хитрые. Поезжай к ним. Какие, а? Ма, опоздали они. Я, брат Святослав, уже к новой печи сердцем прикипел. Нет мне от нее ходу, понятно? И верно, а то нашлись умники. Пусть сами сюда едут. Удивленный и обрадованный таким очевидным доказательством любви к себе своего маленького друга, Казымов не заметил, что и мать мальчика как-то облегченно вздохнула. Пальцы Клавдии, крошившие корку, разжались над скатертью. Спокойным, неторопливым жестом собрала она в ладонь крошки и стряхнула их в тарелку. После этого разговора прошло немало дней. Давно уже Казымов сравнялся с самыми передовыми бригадирами, а в области скоростных плавок уступало разве только Шумилову. Снова имя Казымова замелькало на страницах газет и в радиопередачах, снова портрет его висел в заводском клубе рядом с портретом Шумилова, и вместе с Володей они писали книжку об опыте скоростных плавок. В день, когда весна неожиданно обрушила первый редкий и крупный дождь на почерневший снег, в жизни Пантелея Казымова произошло событие, которое он давно уже смутно предчувствовал и которое не могло не произойти. Так случилось с Казымовым вешний день, когда, идя на работу, он услышал в матовой голубизне неба такой необычный здесь, над миром железа и стали, тонкий звон жаворонка. И ветер, вырвавшись из-за здания прокатного цеха, бросил ему в лицо щедрую пригоршню капель первого дождя. Столивар пришел в цех, полный неосознанной радости, разбуженной в нем весной. Весело подмигнул подручному, напомнил бригаде, что сегодня они ставят опыт скоростной завалки. Радостное настроение Столивара передалось остальным. Ну что, Казымов, наступает гвардия? Сосредотачиваемся на рубеже атаки. Днем не двигаться, фары не палить. Помнишь, Зорин? Да, ну как же. Товарищ гвардии Столивар, разрешите доложить, что бригада готова к опыту. Больных и слабых нет, шихта лежит в мульдах на стеллаже, как приказано. Вольно, вольно. Есть вольно. Брюхты, брирапорти подбирают. Мульды, шихты расположены, как с вечера приказал, в строгом порядке. О, Пантелей Петрович, ну как же иначе? Ближе к завалке стружка с мелким железом, и дальше крупный лом и прибыли. Ну что ж, приступим. Есть. Шихта легла. Точно постель постелили. Ох, не я буду, Пантелей Петрович, если мы хваленого Володьку сегодня не обскачем. Закрыть завалочные окна. Есть. Пантелей Петрович, а ведь мы на завалке сэкономили сегодня около 70 минут. Да, вот они, непочатые резервы. Ну, даешь скоростную плавку. Казымов бросился к печи. Теперь, окрыленный первой удачей, он, нагоняя температуру, смело переступил ту грань, на которой обычно останавливался. Его разгоряченное жаром лицо с посиневшим, ставшим особенно заметным шрамом, как бы застыло. Губы сжались в ниточку, и весь он, следя за печью, собрался в пружинистый комок, точно готовился к прыжку. Пантелей Петрович, а мы с воды-то не подождем, а? Уйди! Ох, смотри, танкист, не увлекись! Не только о каше, о горшке подумай! Свод, свод не спали. Ничего, ничего, пехота. И кашу сварю, и горшок цел будет. Ух, и здорово, Пантелей Петрович. Здорово, говорю. Аж дух захватывает. Я так ни разу в жизни не плавил. Не мешай! Казымов ликовал. Эти минуты напоминали ему горячий момент танковой атаки. Тут, у жаркой печи, где кипела и клокотала раскаленная сталь, Казымов снова переживал увлечение и радость боя, ощущение близкой опасности и волнующую веру в свое умение, в свое искусство побеждать. Теперь он позабыл обо всем на свете, кроме огромной печи, в которой кипела сталь. Что-то в нем звенело, пело, и каждый мускул радовался и торжествовал. только тогда, когда белый ослепительный поток неторопливой струей хлынул по желобу и, разбрасывая вокруг себя звезды и искр, тихо устремился в гигантский стальной ковш, Казымов понял, чего достиг он сегодня. Чуть пошатываясь, больше от волнения, чем от усталости, он подошел к сифону и прямо из крана стал пить холодную, приятно покалывающую небо газированную воду. Он приказал бригаде немедленно готовить новую заправку, а сам начал осматривать своды. Подошли начальник цеха с неизменной трубочкой в зубах, сменный мастер. Слух о скоростной плавке уже распространился по цеху, и люди с сомнением придирчиво осматривали своды, желая убедиться, что невиданное форсирование не сказалось на них. Нет, все было хорошо. Начальник цеха посмотрел на Казымова восторженными глазами. Он вынул трубку, хотел было что-то сказать, но ничего не сказал и только обнял Столивара. Пантелей Петрович, посмотрите на доску соревнования. Шумилов ВИ 5 часов 32 минуты, а Казымов ПП 5 часов 1 минута. Ведь рекорд! Во как мы сегодня Володьку Шумилова в пузырек загнали. Вот разъярится, как узнает. Ну, что ты мелешь? Что ты мелешь? Молчи уж, звонарь. Радостное настроение было начисто испорчено. Сконфуженный, растерянный уходил Казымов с завода. Долго бродил по поселку, прежде чем подошел к дому. Рекорд, рекорд. Шумилов так тепло встретил, так самоотверженно помогал мне на первых порах. И в подручный ты, наверное, сам напросился, чтоб спасти меня, своего бывшего учителя, от срама. А вместо благодарности я, Казымов, отнял у Володи первенство, даже не предупредив его. Даже не предупредив. Вот тебе и дядя Пантелей. Нехорошо. Нехорошо. Ни к дьяволу не годится. Даже домой идти не хочется. Пантелей Петрович! Пантелей Петрович! Славка, откуда ты взялся? Здорово! Ох, и здорово, Пантелей Петрович! Что, что здорово? Плавка ваша, вот что! Уже и тебе известно. А как же не знать, уже... По радио было, и по заводскому, и по городскому. От министра телеграмму передавали поздравительную. Руку вам жмет. У нас уже гости. Это какие же гости? И Шумилов, и товарищ Зорин, и все-все. Ах, вот как. Вот неожиданность. И Шумилов. Ага. Ну так пойдем, Славка. Пойдемте. Пойдем. Пойдемте. Ну, ну куда же вы пропали, Пантелей Петрович? Пантелей Петрович, ура! Ура! Правильно, правильно, Казымов. Наступаем соплякам на пятки, чтоб не зазнавались, чтоб никому никогда покоя не было. Нечестно, нечестно, Пантелей Петрович, вот так вдруг сразу не предупредив, а? Никак нет, все правильно, Валя. Кто зевает, тот воду хлебает. А за Володьку своего не беспокойтесь. Он на своем веку еще столько мировых плавок выдаст. Не слушай ее, Пантелей. Показывай им фронтовую повадку. Жми! Ну, куда же вы пропали? Такая радость. А мы ждали, ждали. У меня что-то все перепарилось, пережарилось. Ну, давайте, ну, за стол. Давай. Стой, стой, ребят! Подождите, а как же я самого главного-то и не показал? А что же? Ну, как же. Вот, получай, мастер. От завода управления подарок сам директор велел сегодня вручить. Вот, ордер. Квартирка мечта. Ой! Сам осматривал. Кафель в ванной ослепительный, паркет. Завтра вещички в машину и айда. Глядишь, мы и на новоселье еще гульнем. А я как гульнем, приходи, нет. Чего это вы? Две комнаты. А на что мне бы были две комнаты? А вы нас с мамой с собой возьмете? К счастью, Клавдия, к счастью. Нет, верно, Пантелей Петрович, мы с мамой с вами поедем. Вместе будем жить, всегда вместе. Вместе будем уроки учить, гулять. Да молчи ты, скверный мальчишка. Ведь вы возьмете нас с мамой. А что мать скажет? Ты мать спроси. Поедет она со мной? Мама, мамочка, ты поедешь, а? Куда же ты ведь поедешь? Ну чего ж ты плачешь? Поедешь, мама? Мама же, поедешь? Ну молчи, молчи, дурачок. Ну разве можно так говорить? Ну разве можно так сразу? Оранжевый апрельский закат, смотревший в окно, золотил на стекле морозные папоротники и травы, наполнял комнату необыкновенным тревожным светом. Медленно завиваясь, ползли к потолку кольца дыма от папирос и зорин. Секретарь партбюро следил за ними с таким вниманием, будто решение многих трудных и сложных жизненных задач зависело от этих зыбких, переливающихся, растворяющихся в воздухе завитков. Володя с Валей, казалось, головой погрузились в созерцание какого-то старого журнала. И в напряженной тишине один в этой комнате, сохраняя самообладание, спокойно и энергично тикал будильник. Но Казымову казалось, что и он спешит. Точно у времени сорвались тормоза, и стрелки, потеряв свою философскую степенность, бешено понеслись по циферблату. Чувствуя, что сердце его бьется так же часто, Столивар, позабыв о товарищах, обо всем на свете, весь напрягшись, как давеча у печи, смотрел на Клавдию. Решалась его судьба.